15 сентября 2029 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Борт малого десантного транспорта. Сообщение от Лубунка добиралось до Виктора через длинную цепочку посредников. Сначала оно долго и мучительно преодолевало барьеры неторопливых референтов и сотрудников службы безопасности, пока не попало в штаб-квартиру корпорации на служебный адрес Свисла. Однако тот уже покинул протекторат, и письмо еще несколько дней двигалось через малоосвоенную зону серого периметра по цепи ретрансляторов, пока, наконец, не нашло адресата в системе Тинны. В итоге к Виктору сообщение попало только через 10 дней после отправки. «Подполковнику Вершинину. Ничем порадовать не могу. Попытка передать ваше сообщение на Землю успехом не увенчалась. Прежняя схема не сработала из-за невозможности приблизиться к Солнечной системе ближе, чем на один световой год. При попытке загрузить в навигационный вычислитель координаты выхода из прыжка в окрестностях Солнца, шар старших скачком переходил в красную зону и начинал пульсировать, что, естественно, отбивало у владельца нанятого мной транспортного корабля всякое желание продолжать выполнение полученного поручения. Попытка передать сообщение посредством гиперсвязи приводила к аналогичному результату. Артефакт демонстрировал крайне негативную реакцию, как только в систему загружались координаты получателя. Дополнительно сообщаю, что вас по-прежнему пытаются разыскать различные потенциальные наниматели. Среди них нашелся один необычный персонаж, с которым вы, возможно, захотите побеседовать. Это Бейтан Герант. Тот самый, с которым вы вели переговоры о заключении публичной сделки. Он утверждает, что хотел бы сделать вам некое предложение. Сообщить его суть мне Герант отказался. Если захотите узнать, что ему от вас понадобилось, координаты для связи прилагаются. Желаю всяческих успехов в ваших начинаниях. Всегда готов к продолжению взаимовыгодного сотрудничества. Лубунг». Виктор особо и не рассчитывал на то, что ему удастся передать сообщение на Землю. Зато теперь он примерно знал, какие меры приняли старшие для пресечения повторных попыток доставить в Солнечную систему запрещенные грузы. Прочитанное его скорее порадовало, чем огорчило. Введенные старшими дополнительные ограничения были рассчитаны на корабли, уже имеющие на борту артефакты-блокираторы. А значит, их стеньшим схема и в новых условиях имела шансы сработать как надо. Информация об интересе Бейтанов к его персоне Вершинина заинтересовала, но не сказать, чтоб сильно. Сейчас ему было несколько не до них. В защите Земли эта раса вряд ли могла ему чем-то помочь. Являясь одним из государств протектората, единение зависело от воли старших не меньше, чем империя, а возможности имела куда более скромные. Связаться с Герандом Виктор, конечно, планировал, но специально ради этого куда-то лететь не собирался. От размышлений Вершинина оторвал тычок в ладонь теплого кошачьего носа, за которым немедленно последовал прыжок увесистого мохнатого зверюги ему на колени. «Мррр!» — вопросительно высказался неизвестный земной науке зверь, по извечной кошачьей привычке пытаясь свернуться клубком. При этом места на коленях Виктора для его нехилой тушки явно не хватало, и котище недовольно ворчал, пытаясь не свалиться обратно на пол. Когти для удержания равновесия он благоразумно использовать не стал, подарок его величества короля северных земель Дорага Непогрешимого, вел себя на редкость деликатно, как и было обещано. Хотя поначалу Виктор отнесся к этим заверениям с изрядной долей скепсиса. Король, кстати, показал себя достойным правителем. Во время вторжения Танланов в систему он быстро осознал, какими проблемами пахнет второе пришествие темных богов, и издал указ об эвакуации городов, благо на его землях стояло лето, и смерть от холода городским жителям не грозила. Естественно, бардак при этом начался просто феноменальный, но часть населения все же успела уйти в леса, прежде чем кузнечики начали сжечь города с орбиты. Посмотрев на то, как сходящие с неба орды шестиногих чудовищ расправляются с немногочисленными оставшимися на планете светлыми богами, Его Величество решил, что выкатывать против них чугунные пушки и пытаться рубать в конном бою шагающие танки будет несколько опрометчиво, и приказал армии рассредоточиться и тихо сидеть на лесных базах, изображая из себя разбежавшееся в панике население. Немногочисленные боевые артефакты, с помощью которых имелся некоторый шанс нанести агрессору хоть какой-то урон, он тоже решил не использовать, чтобы не навлечь на себя и своих людей новый приступ гнева темных богов. В итоге правитель северных земель сохранил войска и как мог минимизировал потери среди мирных жителей. Своевременный уход из городов позволил вывести запасы продовольствия и даже наладить какое-то снабжение им лесных лагерей. В результате этих весьма своевременных действий большинству его подданных удалось благополучно пережить трудные времена и увидеть, как впавшие в праведный гнев светлые боги разъясняют своим темным противникам, где их настоящее место в пищевой цепочке. Мудрость его величества была оценена подданными по достоинству, и на фоне грандиозного строительного бума, начавшегося сразу после возвращения светлых богов, популярность монарха взлетела на заоблачную высоту. Естественно, его величество отдавал себе отчет в том, что сходящие с неба люди настоящими богами не являются. Но ломать теологическое учение, кирпичик к кирпичику, выстроенное за последнюю 1000 лет, монарх не торопился. Зачем отбирать у подданных прочный фундамент их представления о мире? Боги существуют, и каждый может убедиться в этом, глядя на являемые ими чудеса, да и на них самих, если повезет. Ну или не повезет, в зависимости от того, с каким именно богом тебе довелось пересечься на жизненном пути. Присутствие сразу 3 высших светлых богов на церемонии закладки нового храма еще сильнее укрепило авторитет монарха, и за такой жест их следовало отблагодарить. Вот только чем? В глубине души Дарак был убежден, что светлые боги во многом самые обычные люди, хоть и приходят с неба. Но что принести им в дар, если у них и так есть все, о чем только можно мечтать? Золото и серебро им явно не требуется. Искусно выполненные украшения или парадное оружие будет выглядеть в их глазах, как грубые поделки дикарей. И тогда его величество вспомнил о кнархах. Эти уникальные животные могли стать хорошим подарком даже для богов, ну или для людей, мало чем от богов отличающихся. Верные и абсолютно надежные телохранители, не способные на предательство, великая редкость в этом мире. Правда, добыть только что рожденных детенышей кнархов оказалось чрезвычайно сложно, и даже для лучших охотников королевства это считалось великой удачей. Но для дара богам, как известно, годится только лучшее, если, конечно, ты действительно хочешь заручиться их поддержкой. Ловцы сбили себе ноги, пробираясь среди скал по пещерам и расселинам. Найти логово кнархи, выкрасть детеныша, а потом еще и уйти живым от разъяренной хищницы, убивать которую строжайше запрещено, было крайне непростой задачей, часто стоившей охотникам жизни. И все же 2 самочки и самец, еще слепые и беспомощные, были доставлены в столицу вовремя. Хотя последнего детеныша раненый ловец принес только за день до начала церемонии. Еще гуляя по берегу реки во время визита на поверхность Тинны-2, Виктор любопытства ради вызвал внутренний интерфейс и неожиданно обнаружил, что помимо расширенных функций детектора лжи, вторая ступень интеграции биопроцессора дала ему доступ к новой интересной способности. Пока Виктор просто шел и любовался красотами дикой природы, она никак себя не проявляла. Но стоило ему внимательно присмотреться к крупной рыбине, лениво рассекавшей речную воду недалеко от берега, как рядом с ней появилась текстовая подсказка. «Сом обыкновенный. Название условно, за основу взят земной аналог. Имя отсутствует. Базовый эволюционный модуль. Информация заблокирована. Дрейф генома под влиянием местных условий – 19%. Генетическая совместимость с аналогичным земным видом – 63%. Домен – эукариоты. Царство – животные. Тип – хордовые. Класс – лучеперые рыбы. Отряд – сомообразные, условно. Семейство – сомовые. Условно. Род – сомы. Условно. Отряд – сомообразные. Условно. Семейство – сомовые. Условно. Род – сомы. Условно. Индекс разумности – 0,81. Возможность внедрения субпроцессора. Возможно. Не рекомендуется. Причины. Низкая адаптивность к изменениям внешней среды. Низкий индекс разумности. Виктор на несколько секунд завис, пытаясь осознать прочитанное, после чего тряхнул головой и сосредоточил взгляд на спине идущего впереди Теньша. Текстовое окно послушно всплыло рядом с головой ученого. «Человек разумный. Название условно. За основу взят земной аналог. Имя – Теньш. Базовый эволюционный модуль. Информация заблокирована. Дрейф генома под влиянием внешних условий – 4%. Генетическая совместимость с аналогичным земным видом – 91%. Домен – эукариоты. Царство – животные. Тип – хордовые. Класс – млекопитающие. Отряд – приматы. Семейство – гоминиды. Род – люди. Индекс разумности – 7,24. Возможность внедрения субпроцессора невозможна». «О как! Значит, у людей индекс разумности лежит в районе 7. А является ли это максимумом? В каких пределах изменяется индекс разумности?» – задал мысленный вопрос Виктор. «Верхний предел неизвестен», – сухо ответил голос. «Хорошо, тогда спрошу иначе. Какой максимальный индекс известен тебе?» 10. «И кто так крут?» «На второй ступени интеграции эта информация закрыта. Развивай процессор, человек, и тебе откроется доступ к большему объему данных. Знания предоставляются достойным». Ну да, старая песня. Где-то я это уже слышал». Замечание Виктора голос надменно проигнорировал. «Да ладно тебе в секретики-то играть. Старшие, что ли, на десятку мозги раскачали?» «Нет». Неожиданно снизошел до ответа голос. А вот это уже было интересно. Но Виктор понимал, что сейчас вытащить из виртуального собеседника подробности вряд ли получится. Отложив эти попытки на будущее, Виктор решил продолжить эксперименты и огляделся вокруг в поисках очередного объекта для испытания новых возможностей. Искать долго не пришлось. На противоположный берег реки из леса по-хозяйски вышел медведь. Зверь был вполне узнаваем, хоть и выглядел несколько необычно. Но Виктор поначалу списал это на неизвестные ему видовые особенности. «Бурый медведь-мутант. Название условно. За основу взят земной аналог. Имя отсутствует. Базовый эволюционный модуль. Информация заблокирована. Дрейф генома под влиянием местных условий. 38%. Негативная дельта-мутация в результате агрессивного воздействия внешних факторов. Генетическая совместимость с аналогичным земным видом. Несовместим. Домен – эукариоты. Царство – животные. Тип – хордовые. Класс – млекопитающие. Отряд – хищные. Семейство – медвежьи, условно. Род – медведи, условно. Индекс разумности – 1,4. Возможность внедрения субпроцессора – возможно, не рекомендуется. Причина – высокий риск отторжения субпроцессора. Вероятность успешного внедрения – 32%. «Мутант?» – задал мысленный вопрос Виктор. «Примерно 1000 лет назад некоторые регионы этой планеты подверглись воздействию агрессивных факторов», — невозмутимо ответил голос. «В результате чего значительная часть попавшей под удар флоры и фауны подверглась мутациям. Почти все мутировавшие виды вскоре вымерли. Однако отдельным из них удалось уцелеть до настоящего времени». «Почему я вижу в подсказках земную классификацию животных? Откуда она тебе известна? Если даже я, выросший на Земле, имею о ней лишь приблизительные представления». Этот вопрос почему-то показался Виктору важным. «Биопроцессор тебе внедряли на Земле. На вашей планете есть примитивная инфосеть, получить доступ, который не составляет труда. Для облегчения восприятия тобой информации была выбрана ваша классификация живых организмов, хоть она и крайне неполна, а в ряде случаев и ошибочна. Во время полета в отстраиваемую заново столицу северных земель Виктор пытался разобраться в свалившейся на него информации. Видя, что землянин над чем-то напряженно размышляет, Корра постаралась его не отвлекать, заняв теньше разговором о местной истории и политике. Церемония закладки храма прошла вполне ожидаемо. Виктор опасался, что от богов потребует обращения к народу, но к его большому облегчению регламент мероприятия такого пункта не предусматривал. Его величество Дарак непогрешимый и сам неплохо справился. Виктор с интересом рассматривал расфуфыренную толпу придворных, но основное его внимание привлекли совсем не люди. Короля повсеместно сопровождал весьма внушительного вида зверь из семейства кошачьих, размером со взрослого леопарда. Не очень крупный, но явно сильный и быстрый самец светло-серого окраса притягивал взгляд не только хищной красотой. Зверь был вооружен, причем чем-то явно более серьезным, чем примитивные мушкеты, с которыми расхаживали королевские гвардейцы. С помощью довольно хитрой системы ремней на его спине крепилось небольшое и, похоже, совсем не тяжелое, но явно убойное устройство с коротким стволом. Зверь привлекал внимание далеко не только Виктора. На него регулярно косились и подданные его величества. При этом на их лицах отражалась смесь восхищения, зависти и страха. Пушка не была закреплена жестко. Когда зверь поворачивал голову, ствол тоже смещался и наводился в ту точку, куда были направлены два ярко-желтых глаза с круглыми черными зрачками. Виктор вновь вызвал интерфейс и пристально посмотрел на хищника. Ирбис мутант. Название условно, за основу взят земной аналог. Имя – Горх. Базовый эволюционный модуль. Информация заблокирована. Дрейф генома под влиянием местных условий – 27%. Позитивная дельта-мутация в результате агрессивного воздействия внешних факторов. Генетическая совместимость с аналогичным земным видом – несовместим. Домен – эукариоты. Царство – животные. Тип – хордовые. Класс – млекопитающие. Отряд – хищные. Семейство – кошачьи, условно. Род – пантеры, условно. Индекс разумности – 5,21. Возможность внедрения субпроцессора – возможно. Не рекомендуется. Причины. Риск отторжения субпроцессора. Вероятность успешного внедрения – 76%. Наличие у животного безусловной эмпатической связи с человеком по имени Дарак непогрешимый. Разрыв в связи с высокой вероятностью приведет к гибели животного. Пышная церемония наконец завершилась, и Виктора вместе с Коррой и Теньшем пригласили в королевский шатер, воздвигнутый недалеко от центральной площади столицы. Строительство нового дворца еще только начиналось, так что его величеству приходилось довольствоваться скромными походными апартаментами, которые, правда, на взгляд землянина по роскоши мало отличались от дворцовых залов. Его величество объявил, что желает преподнести дары светлым богам и хотел бы начать с прекрасной богини теней и скрытности. Король лично, со всем возможным почтением, проводил Корру до входа в отдельную комнату, после чего поклонился и сказал, что дальше он идти не может, поскольку специфика дара требует, чтобы богиня была одна. Заинтригованная Корра шагнула в темноту за предупредительно откинутым перед ней пологом. Ее не было минут 10, после чего полог дрогнул, и в центральную часть шатра шагнула совершенно обалдевшая богиня в сопровождении гордо вышагивающей рядом с ней крупной черной кошки. «Детеныш Ирбиса-мутанта. Самка», — прочитал Виктор всплывшую рядом с кошкой подсказку. «Безусловная эмпатическая связь с человеком Коррой». Следующим в темную комнату король пригласил Виктора. Вершинин сам откинул полог и шагнул через порог. Вокруг было темно, но контуры предметов вполне угадывались. Глаза быстро привыкали к темноте, и Виктор уже различал в центре комнаты большой ящик, укрытый черной тканью. Кроме Вершинина в комнате никого не было, Но, видимо, к куску ткани, закрывавшей ящик, были протянуты веревки, и сейчас кто-то за них аккуратно потянул. Взгляду Виктора открылась клетка, в которой, свернувшись калачиком, лежал котенок. Размером он был с крупного земного кота, какого-нибудь мейн-куна, но с гладкой шерстью темно-серой окраски, и все же с первого взгляда становилось понятно, что это совсем недавно родившийся детеныш. В комнате постепенно становилось светлее. С помощью все тех же веревок кто-то снаружи понемногу открывал занавешенные плотными черными шторами окна. Кот в клетке вздрогнул, открыл глаза и уперся немигающим взглядом в Виктора. По позвоночнику Вершинина пробежал холодок, а сам он на пару секунд почувствовал себя приросшим к полу и неспособным даже пошевелить мизинцем. Впрочем, странное ощущение быстро прошло. Котенок отвел взгляд, приподнялся на стройных лапах, неторопливо потянулся и сделал шаг к Виктору, вплотную подойдя к дверце клетки. «Детеныш Ирбиса-мутанта. Самец. Имя отсутствует. Базовый эволюционный модуль. Информация заблокирована. Дрейф генома под влиянием местных условий. 29%. Позитивная дельта-мутация в результате агрессивного воздействия внешних факторов. Генетическая совместимость с аналогичным земным видом. Несовместим. Домен – эукариоты. Царство – животные. Тип – хордовые. Класс – млекопитающие. Отряд – хищные. Семейство – кошачьи, условно. Род – пантеры, условно. Индекс разумности – 5,27. Возможность внедрения субпроцессора – возможно, не рекомендуется. Причина – риск отторжения субпроцессора. Вероятность успешного внедрения 79%. Виктор подошел к клетке и отодвинул задвижку на дверце. Котенок отреагировал на это совершенно невозмутимо. Он подошел к землянину, увесисто боднул головой его ногу и издал вопросительное «мррр». Судя по всему, весь этот ритуал с темной комнатой и недавно прозревшим котенком был необходим для установления той самой безусловной эмпатической связи, о которой предупреждал Виктор интерфейс, когда он смотрел характеристики Ирбиса, его величества Дорага Непогрешимого. Теперь, похоже, и Виктор обзавелся таким же питомцем-телохранителем. Что ж, он всегда любил котов, хоть и не собирался заводить себе домашнего леопарда. Теньшу, как и Корре, досталась в качестве питомца самка Ирбиса-мутанта, и он оказался единственным из светлых богов, кто произошедшему ничуть не удивился. Свою светло-коричневую кошку он ласково потрепал за ухом и отвел к десантному боту, а потом уже на орбите пересел вместе с ней в ожидавший его челнок и отправился по каким-то делам, исчезнув с горизонта на несколько дней. Виктор назвал Ирбиса Шерханом, посоветовав Корре дать своей кошке имя Багира. У Киплинга в книге «Джунгли» эти персонажи не слишком друг с другом ладили, но землянин надеялся, что это не скажется на отношениях детенышей, которые, к слову, росли просто бешеными темпами. Воспоминания Вершинина неожиданно прервались. Шерхан таки не удержался на его коленях и грохнулся вниз, возмущенно фыркнув. «Отвыкай от детских привычек», — усмехнулся Виктор. «Ты уже почти взрослый мальчик». Ирбис недовольно мотнул головой и уставился немигающим взглядом на землянина. Виктор протянул руку и положил ладонь на загривок зверя. «Произвести внедрение субпроцессора?» Немедленно прозвучал бесстрастный голос в его голове. «Вероятность успеха 79%. «Что произойдет с Шерханом в случае неудачи?» «Несколько дней будет испытывать неприятный зуд в затылочной части головы. Возможно, незначительные нарушения координации движений. Через неделю все придет в норму». «Вторая попытка возможна?» «Нет. Субпроцессор генерируется в единственном экземпляре. Ни с этим, ни с другим животным второй попытки не будет». «Какие возможности получит Шерхан при успешном внедрении?» «Сможет принимать мысленные команды от носителя основного процессора и передавать ему ограниченный набор сигналов. Со временем возможно некоторое увеличение индекса разумности, а также развитие способности, называемой людьми интуицией. В некоторых случаях проявляются и иные положительные эффекты, но это происходит не всегда и зависит от особенностей мозга конкретного существа». Виктор колебался. С одной стороны, лучшего кандидата на внедрение субпроцессора он, скорее всего, не найдет. Но более чем 20% вероятность неудачи все же напрягала. «Мррр!» — вопросительно муркнул Шерхан, словно услышав мысли хозяина. Виктор посмотрел в желтые глаза Ирбиса, и на какую-то секунду ему показалось, что в них отразилось одобрение. Будто этот крупный котяра пытался сказать человеку: «Решайся, хозяин, я не подведу». «Внедрить субпроцессор!» Вершинин даже не заметил, что произнес команду вслух. На мгновение Виктору показалось, что его рука намертво приросла к загривку Шерхана. Ирбис вздрогнул, но взгляд не отвел и дергаться не стал. Ощущение слияния организмов длилось не больше секунды. Потом оно резко исчезло, и Виктор почувствовал, как на него наваливается усталость. Желтые кошачьи глаза тоже потускнели. Шерхан слегка покачнулся, неуверенно мотнул головой, после чего улегся на пол и свернулся калачиком, прикрыв нос хвостом. Виктор испытал непреодолимое желание поступить точно так же. Ложиться на пол он, правда, не стал. С трудом добравшись до кровати, он завалился на нее, не раздеваясь, и мгновенно отключился. Разбудило его осторожное прикосновение мягкой лапы. «Мррр!» Виктор открыл глаза и увидел сидящего рядом Ирбиса. «Мррр!» — повторил Шерхан, но уже с вопросительной интонацией. И только теперь землянин осознал, что слышит Ирбиса не ушами. Вернее, не только ушами. Кошачий вопрос отчетливо прозвучал внутри его головы.